Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 16 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Европейский суд по правам человека обязал Азербайджан выплатить компенсацию армянской семье. Вопрос признания геноцида армян не вошел в повестку пленарки в Грузии. Лидер оппозиции Турции потребовал у Эрдогана показать диплом. Итак, подробности новостного блока. В пятницу в Шуши свою первую пресс-конференцию дал в статусе министра культуры по вопросам молодежи и туризма Сергей Шахвердзян, отметив важность встреч со СМИ и готовность к прозрачному сотрудничеству. Министр проинформировал о программе новогодних мероприятий. Помимо традиционных, в этом году есть и новшества, главное из которых — новогодний волшебный городок рядом с площадью Возрождения в столице. Открытие волшебного городка состоится одновременно с церемонией зажжения огней главной елки страны. Волшебный городок представляет из себя новогодние домики, в которых будет организована продажа сувениров, изготовленных детьми из пограничных районов, детдомов, школьниками. Помимо этого, вплоть до 31 декабря ежедневно будут проводиться для детей различные развлекательные, в том числе театрализованные мероприятия. Цикл праздничных мероприятий завершится большим концертом 6 января, в день Рождества Христова, при содействии певицы, депутата Национального собрания Армении Шушан Петросян, что удалось сделать за 2,5 месяца пребывания в должности. В течение этих 2 месяцев пытались понять и осознать первоочередные наши задачи, в качестве которых, основной из которых, я считаю, разработку внятной культурной политики страны. По моему глубокому убеждению, функции государственных органов управления заключаются в разработке и реализации политики, а не конкретных мероприятий. И вот мы сейчас работаем над концептуальной разработкой культурной политики страны. Это достаточно долгий и серьезный процесс. Нас интересовало и программа экотуризма. Программа развития туристических домиков в сельских местностях очень важна для нас. Надеюсь, что этот вопрос решится достаточно быстро, и буквально в следующем году мы хоть какие-то элементы будем иметь. Отвечая на другие вопросы, Сергей Шахвердзян назвал занозой проблему Госдрамтеатра имени Папазяна столицы. Сергей Шахвердзян сообщил, что проблема находится в центре внимания лично президента страны. Потребуется огромные финансовые средства, строительство театра начнется в ближайшие 2-3 года. Что касается историко-краеведческого музея столицы, он заимеет новое типовое здание уже через 2 года. По инициативе Министерства культуры по вопросам молодежи и туризма НКР в рамках программы «Здоровый образ жизни» в Аскеранском районе проводятся различные мероприятия. На днях был организован пеший поход из райцентра к историко-культурному памятнику крепости Берд. В походе участвовали представители молодежи города. Группа во главе с начальником отдела культуры по вопросам молодежи аппарата Аскеранской райадминистрации Рузаной Макарчан пешим ходом направилась к историко-культурному памятнику. Здесь были организованы различные игры, проведены работы по благоустройству и санитарной очистке территории. Участникам похода были розданы тематические буклеты, пропагандирующие здоровый образ жизни. А в общине Иванян было организовано соревнование по бегу с участием старшеклассников Иванянской средней школы имени Оника Григоряна и Овсепованской средней школы имени Юрия Джангиряна. Учащиеся с большим воодушевлением приняли участие в соревнованиях. Призеры удостоены грамот и подарков от отдела культуры и по вопросам молодежи района. Еще одно мероприятие в рамках программы «Здоровый образ жизни» состоялось в Доме культуры села Гараф. В флешмобе «Здоровое поколение» участвовали старшеклассники средней школы общины. Директор Дома культуры Сильва Газарян организовала мероприятие на надлежащем уровне. Учащиеся на месте приготовили различные салаты, соки из экологически чистых овощей и фруктов и угощали ими зрителей жителей и прохожих. Я убеждена, что после таких мероприятий молодежь больше узнает о вредных привычках, негативных последствиях курения, использования наркотиков, сидячего образа жизни и нездоровой пищи, сказала начальник отдела культуры по вопросам молодежи районной администрации Рузанна Макарчан. Большая палата Европейского суда по правам человека обнародовала решение в связи с компенсацией по делу Саркисян против Азербайджана. Вопрос был представлен в 2006 году насильственно изгнанным во время Карабахского конфликта бывшим жителем деревни Гюлистан Шаумянского района НКР Минасом Саркисяном. Истец, который скончался в 2009 году, заявлял, что его дом разрушили и его насильственно изгнали из собственного жилья. Он требовал компенсацию в размере 374 тысяч евро за насильственное изгнание из Гюлистана и неспособность вернуть оставленное там имущество. После его смерти вдова и дети были признаны правопреемниками. В настоящее время Большая палата ЕСПЧ постановила, что Азербайджан обязан выплатить детям Минаса Саркисяна Владимиру и Цовинар Саркисян компенсацию в размере 35 тысяч евро за материальный и нематериальный ущерб. Источник детализирует, что сумма должна быть выплачена в течение последующих 3 месяцев после принятия постановления. Заявление оппозиционных партий депутатов от Альянса патриотов районному собранию Ахалкалаки о том, чтобы геноцид армян был признан на местном уровне, так и не был включен в повестку дня пленарного заседания. В бюро районного собрания обсудили вопрос, но большинство проголосовало против. Напомним, 1 декабря патриоты Ахалкалаки обратились в районное собрание Ахалкалакского муниципалитета с требованием признать геноцид армян. В частности, в заявлении отмечались следующие пункты: почтить минутой молчания память жертв геноцида всех народов, признать и осудить геноцид армян в Османской империи, попросить парламент Грузии последовать примеру многих развитых стран, признать и осудить геноцид армян в Османской империи. Благодаря активной работе отдела культуры и по вопросам молодежи Гадрутской райадминистрации культурная жизнь в райцентре в текущем году значительно активизировалась. Основной вектор деятельности, по словам начальника отдела Еразик Айриян, направлен на совмещение различных сфер культуры, благодаря чему участились контакты разных слоев населения района. Работники отдела и сплотившаяся вокруг него молодежь не жалеют силы и энергии для разработки и реализации различных проектов и замыслов во благо как общего развития культуры, так и вовлечения молодежи в этот процесс. Чтобы не отставать от происходящих в столице культурных событий и особенно проводимых в лайт-центре Арматнер различных мероприятий, появилась идея организовать подобные мероприятия и в Гадруте. Недавно в Гадруте была учреждена архитектурная студия «Дорут», руководитель, учредительный директор Нина Нерсисян. Совместно с ней мы организовали просмотр фильма 80-х годов прошлого века «Как украсть миллион». Второе мероприятие было посвящено армянской национальной песне. Перед гадрутской молодежью выступили воспитанники класса народного вокала Токской школы искусств во главе с преподавателем Маратом Арутюняном. Мероприятие организуется раз в неделю, в субботу вечером, и каждый раз они будут посвящаться различным сферам культуры, сказала начальник отдела культуры и по вопросам молодежи Гадрутской райадминистрации Еразик Айриян. Благотворительная общественная организация «Мать милосердия» была создана в 2008 году. Цель организации – помочь развитию культурной жизни в Арцахе. На протяжении всех этих лет структура реализовала немало различных программ, но больше всего внимания она уделяла детям-инвалидам, организовывая лагеря и духовные уроки для детей с подобным статусом и детей из малоимущих семей. На днях состоялось очередное мероприятие, инициированное организацией «Мать милосердия», которое было приурочено к Международному дню инвалидов. В своем выступлении председатель организации «Мать милосердия» Ирина Кешищан говорила о многочисленных проблемах инвалидов, защите их интересов, а также о достижениях. «Наша цель – интегрировать в общество людей с ограниченными возможностями», сказала она. Для начала обсуждений по Лозаннскому договору покажи-ка сперва мне свой диплом. С таким заявлением выступил лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу, комментируя заявление Эрдогана в ходе визита в Грецию о необходимости пересмотра Лозаннского договора. Как сообщает сайт турецкой газеты Биргюн, Кылычдароглу приветствовал шаг Эрдогана по налаживанию дружественных связей с Грецией. Однако по какому праву он стал говорить о Лозаннском договоре? Задался вопросом Кылычдароглу. Напомним, что Лозаннский договор включает защиту прав национальных и религиозных меньшинств Турции, которые в течение многих лет нарушались именно в этой стране. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.